Мая 27, 9 июня. Блаженная Зина. Блаженная Зина, Зинаида Григорьевна Матрохина, родилась в Ветлуге в 1877 году в купеческой семье. Отец Зины умер рано, и семье пришлось испытать тогда первые трудности и материальное стеснение. Но они были несравнимы с бедами, пришедшими позже. Сразу после революции все имущество было отобрано, и семья разорена до нищеты. Мать Зинаида со смирением приняла крест. Когда-то жена состоятельного купца, она теперь зимой ходила в худых валенках, почти босая, в ветхой, негрейкой одежде, но не унывала. Бывало, придет зимой в семью благочестивых ветлужцев Голубевых, сидит и псалмы поет. Смотрит на нее Александра Голубева и думает про себя. «Мы живем и всем недовольны, а человек почти босой зиму ходит и псалмы поет». По примеру ли матери, по Божьему ли промыслу, такую же жизнь проводила и ее дочь Зина. Грязная, в лохмотьях, в овшах, она говорила, «Мне так мамочка заповедала, мои вши ни на кого не переползут». Из-за ее неопрятности люди избегали принимать ее у себя, а если принимали, то самые бедные, такие как Мария Александровна, которая сама жила в крайней нищете. Ей блаженная Степанида Ветлужская сказала, что она перед смертью обольется кровью. По этой причине она боялась пускать постояльцев. Странно живут юродивые, и непонятны нам мотивы их поступков. Живут в нищете, милостыню берут, а себе не оставляют. Зинаида, например, всю милостыню относила в сберкассу. «Кесареве кесарево», — говорила она, — «из мира пришло, в мир и уйдет». И так эти деньги остались. И даже хозяйке своей, Марии Александровне, она ничего из них не давала. Придет к ним кто в гости, хозяйка жалуется. «Хоть ты скажи Зине, чтобы она прибавила мне за квартиру, ведь мне дров не на что купить, самой из лесу приходится возить сухостой». «Прибавлю, Мария Александровна, прибавлю, 5 рублей в год», — говорит Зина. Мария Александровна даже заревет от обиды. «Да что ты, Зинушка, велики ли деньги 5 рублей в год?» Но Зина только одно повторит. «Прибавлю, Мария Александровна, 5 рублей в год». В конце своей скитальческой жизни блаженная лишилась и этого пристанища. Произошло это так. Однажды Мария уехала на медицинскую комиссию, надеялась, что по болезни прибавит пенсию. А того не взяла в соображение, что врачи — безбожники, и когда она по стыдливости отказалась раздеться, они начали ее поносить и в конце концов выгнали. Она так расстроилась, что, возвращаясь домой и переходя железнодорожное полотно, не услышала поезд. Так слова блаженной сбылись. Мария Александровна попала под поезд и умерла от потери крови. За несколько месяцев до смерти Зина ходила по городу и просила: «Пустите меня дожить». Но все знали, что она за квартиру не платит и неопрятно, и не пускали. Она так и умерла, не имея земного пристанища. Простудилась, и через 3 дня, 27 мая, 9 июня 1960 года, скончалась. Погребена на новом кладбище. Ветлужцы до сих пор чтут ее память.